Алексей Воронков. «Когда зацветет сакура?» Роман, серия «Секретный фарватер». Москва, Вече, 2014 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Светлой памяти родителей фронтовиков. Эпиграф. Чем хуже этот век предшествующих? Разве тем, что в чаду печали и тревог он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не мог. Анна Ахматова. Конец эпиграфа.